Глава 48. Наследника пока никому не представляли, даже мне. Спустя час Роксана уже вполне добровольно принялась делиться сведениями, хотя второй раз себя укусить я ей пока не разрешила. Просто пообещала, что мы уладим это позже, наедине. Все же первая женщина в гнезде после меня, к тому же не абы кто, а княгиня. Надо тщательно обдумать и права, и обязанности, и насколько мне вообще оно надо. Но сейчас в приоритете Лорант и его спасение. Поэтому мы все милые дружной компании расселись за небольшим столом в другом зале, гораздо меньше первого. Никогда не пила чай с бывшей пассией своего парня. Довольно забавное чувство. К тому же брюнетистая выдра меня до сих пор слегка подбешивала. Правда, и я ее тоже. Причем, судя по ревнивым взглядам, княгиня еще не остыла, а вот Лорант относился к ней с уважительным дружелюбием, активно ухаживая за мной, и его бывшую это раздражало. Так что, скорее всего, закадычными подругами мы с ней вряд ли станем. Ну, не очень-то и хотелось. Только ее ревность может отразиться и на плодотворном сотрудничестве. А вот это уже проблема. Зачем тогда мне нужна эта ревнивая баба? С одной стороны, все просто. Без второго глотка она вскоре загнется на глазах у свидетелей. Тогда никто не сможет предъявить нам никаких обвинений. С другой стороны, княгиня — дама с характером, властная и сильная. Нарожает много здоровых воинов. Как бы так ненавязчиво познакомить ее с моими планами на репродуктивную политику? Причем надо, чтобы она приняла весь мой бред всерьез. И то, что со временем сможет стать матерью, и то, что ее дети будут частично моими. Моя кровь не то, чтобы полностью изменяет ДНК, просто перестраивает некоторые ключевые цепочки. Интересно, у княгини есть подходящий мужчина на примете, или ее можно будет кем-то осчастливить? Архонтом, например. Да чтоб их всех. Решила же думать только о Лоранде, а в итоге все равно окольными тропами забралась в гнездо. Нет, так мы не договаривались. Я согласна быть монстром, пожирающим вампиров, но озабоченной курицей увольте. Слышишь, ты, чудовище, притормози свои планы размножения, давай лучше кого-нибудь убьем. Полицейские псы обнюхали весь дом. За двое суток запах из закрытого помещения не до конца выветрился, и его идентифицировали. Так что обвинение строится не на пустом месте. Есть показания свидетелей о твоем присутствии. Роксана покосилась на Лоранда как раз в это время, перекладывающего мне на тарелку кусок торта. «Об отъезде?» Едва мой первый отвлекся на диалог. Я через гиперсонное пространство вернула кусок на блюдо. Есть абсолютно не хотелось, но и расстраивать своего заботливого мужчину тоже. «Свидетели твоего отъезда пропали, все пятеро». Роксана снова выразительно выжидающе уставилась на Лоранда. Тот невинно улыбнулся, поизучал взглядом потолок, скосил взгляд на меня, вспомнил про укус и, наконец, решил выдать важную тайну. «Я знаю, где найти четверых. Главное — вытрясти из них правду». «То есть ты Мишеля не убивал?» — с равнодушным видом уточнил Николай, с момента появления Лоранда ненавязчиво помалкивающий. «Я даже дурмана вино не подсыпал, в отличие от него». Мужчины посмотрели друг на друга так, словно только что встретились. До этого они даже вежливыми кивками не обменялись. «С дурманом вообще все очень странно», — Николай задумчиво пошевелил губами, глядя в одну точку. Лорент на мгновение сморщился, как от зубной боли. «Согласен. Тут все странно. Сначала я считал, что меня собирались выставить убийцей людей». Потом убийцы и четверых слуг, а теперь еще и их господина подтянули. «По возрастающей идут», — нервно хмыкнула я. «Тебе повезло, что мне примерно в час ночи приспичило выйти проветриться». «Точно в час? Вы уверены, госпожа?» Взгляд Николая стал сосредоточенно цепким, прожигающим, как у Лагина иногда. «Может, чуть раньше», — засомневалась я, так как время определило очень приблизительно. Ведь на часы посмотрела уже в баре, вынырнув из своего странного сна про блондину у помойки. Но уверена, что Лорент никого не убивал. Нет, он соврать не сможет. У нас есть свидетель, видевший около часа ночи через окно вполне еще живого Мишеля. А тело наследник обнаружил примерно в два. Если в час ночи Лоран был еще в клубе одурманенный, то ему было бы очень сложно за столь короткий временной интервал вернуться, убить Мишеля и снова скрыться. «Берегите этого свидетеля!» Я улыбнулась Николаю и ласково погладила Лоранда по плечу, напряженному как камень. «А мы пока отдохнем. Спать после перелета очень хочу. И своего мужчину тоже хочу». Быстрый и давящий взгляд на Роксану получился у меня на удивление легко. Я уже почти не разделяла себя и чудовище во мне. А для вампироядной монстрочки иерархия — дело совершенно естественное. Она порвет всех, кто тронет гнездо. Но внутри ни одна самка не смеет оспаривать ее главенство и ее самца. Роксана, конечно, была против. Она бы предпочла отобрать у меня Лоранда и спрятать его куда-нибудь понадежнее, обратно в подвал за решетку или вообще к себе под подушку. Но ее никто не спрашивал. Один взгляд и ненависть в черных глазах сменилась растерянностью. Да, она не могла мне сопротивляться, особенно когда я очень вежливо попросила нас проводить. Лоранд первый вошел в отведенную нам комнату, а я притормозила на пороге и притянула к себе вампиршу за талию почти интимным провокационным жестом. Хотя что может быть интимнее поедания одного чудовища другим чудовищем? Не брыкайся, дорогая. Этот мужчина мой. Ты теперь тоже моя. Радуйся, ты не умрешь в ближайшее время. И даже сможешь родить ребенка своего, настоящего. Это стоит помятой гордости, верно? Роксана осоловела, моргнула и только потом зло зашипела. Попыталась вырваться и не смогла. Я держала ее легко, словно соломенную куклу, и все попытки освободиться ощущались именно так, колыханием травы на ветру. Княгиня Праги оказалась умной женщиной и быстро перестала дергаться. Поняла, что бесполезно. «Пей, дорогая, пей и меняйся». Я провела ладонью по губам вампирши и улыбнулась, когда ее клыки вонзились в мое запястье. Если бы не волшебная регенерация, на этом месте был бы вечно воспаленный шрам. Этой ночью я любила своего первого так, что он стонал в голос. Почти умоляла пощаде. Потому что слушаться надо, когда умная жена говорит «едем вместе», а не настаивать на своем и потом по подвалам отсиживаться.